Глава 14. Под утро Максим вывел самоходную баллисту на шоссе и развернул носом на юг. Можно было ехать, но он вылез из отсека управления, спрыгнул на изломанный бетон и присел на краю кювета, вытирая травой запачканные руки. Ржавая громадина мирно клокотала рядом, уставив в мутное небо острую верхушку ракеты. Он проработал всю ночь, но усталости не чувствовал. Аборигены строили прочно, машина оказалась в неплохом состоянии. Никаких мин, конечно, не обнаружилось, а ручное управление, напротив, было. Если кто-нибудь и подрывался на таких машинах, то это могло произойти только из-за изношенности котла либо от полного технического невежества. Котел, правда, давал не больше 20% нормальной мощности, и была порядком потрепана ходовая часть, но Максим был доволен. Он не надеялся и на это. Было около 6 часов утра. Совсем рассвело. Обычно в это время каторжников строили в клетчатые колонны, наскоро кормили и выгоняли на работы. Отсутствие Максима было, конечно, уже замечено, и вполне возможно, что теперь он числился в бегах и был приговорен. А может быть, зев придумал какое-нибудь объяснение, подвернулась нога, ранен или еще что-нибудь. В лесу стало тихо. Собаки, перекликавшиеся всю ночь, угомонились, ушли, наверное, в подземелье и хихикают там, потирая лапы, вспоминая, как напугали вчера двуногих. Этими собаками надо будет основательно заняться, но сейчас придется оставить их в тылу. Интересно, воспринимают они излучение или нет? Странные существа. Ночью, пока он копался в двигателе, двое все время торчали за кустами, тихонько наблюдая за ним, а потом пришел третий и забрался на дерево, чтобы лучше видеть. Максим, высунувшись из люка, помахал ему рукой, а потом, озорства ради, воспроизвел как мог то четырехсложное слово, которое вчера скандировал хор. Тот, что был на дереве, страшно рассердился, засверкал глазами, надул шерсть по всему телу и принялся выкрикивать какие-то гортанные оскорбления. Двое в кустах были, очевидно, этим шокированы, потому что немедленно ушли и больше не возвращались. А ругатель еще долго не слезал и все никак не мог успокоиться, шипел, плевался, делал вид, что хочет напасть, и скалил белые редкие клыки. Убрался он только под утро, поняв, что Максим не собирается вступать с ним в честную драку. Вряд ли они разумны в человеческом смысле. Но существа занятные и, вероятно, представляют собой какую-то организованную силу, если сумели выжить из крепости военный гарнизон во главе с принцем-герцогом. Да чего же у них здесь мало информации? Одни слухи и легенды. Хорошо бы помыться сейчас. Весь извозился в ржавчине, да и котел подтекает, кожа горит от радиации. Если зев и однорукий согласятся ехать, надо будет заслонить котел 3-4 плитами, ободрать броню с бортов. Далеко в лесу что-то бухнуло, отдалось эхом, саперы-смертники начали рабочий день. Бессмыслица, бессмыслица. Снова бухнуло. Застучал пулемет, стучал долго, потом стих. Стало совсем светло. День выдался ясный. Небо было без туч, равномерно белое, как светящееся молоко. Бетон на шоссе блестел от росы, а вокруг танка росы не было. От брони шло нездоровое тепло. Потом из-за кустов, наползших на дорогу, появились зев и вепрь. Увидели танк и зашагали быстрее. Максим поднялся и пошел навстречу. «Жив», — сказал зев вместо приветствия. «Так я и думал». «Кашку твою, брат, того! Не в чем нести, а хлеб принес, лопай». «Спасибо», — сказал Максим, принимая краюху. Вепрь стоял, опершись на миноискатель, и смотрел на него. «Лопай и удирай», — сказал зев. «Там, брат, за тобой приехали». «Кто?» — спросил Максим, перестав жевать. «Нам не доложился», — сказал зев. «Какой-то долдон в пуговицах с ног до головы. Орал на весь лес, почему тебя нет. Меня чуть не застрелил. А я, знай, глаза таращу и докладываю, так, мол, и так, погиб на минном поле, тело не найдено. Он обошел танк вокруг, сказал: «Экая пакость», сел на обочину и стал свертывать цигарку. «Странно», — сказал Максим, задумчиво откусывая от краюхи. «Зачем? На доследование?» «Может быть, это фанк?» — негромко спросил вепрь. «Фанк? Среднего роста, квадратное лицо, кожа шелушится?» «Какое там?» — сказал зэф. «Здоровенная жерть, весь в прыщах, дырак дураком, легион!» «Это не фанк», — сказал Максим. «Может быть, по приказу фанка?» — спросил вепрь. Максим пожал плечами и отправил в рот последнюю корку. «Не знаю», — сказал он. «Раньше я думал, что фанк имеет какое-то отношение к подполью, а теперь не знаю, что хуже, мутанты или этот жандармский чин». «Ну ладно, пусть едет», — сказал зэф. «Связным он у тебя работать все равно не станет, а так, по крайней мере, хоть привезет какую-нибудь информацию, если цел останется». «Вы, конечно, со мной не поедете», — сказал Максим утвердительно. Вепрь покачал головой. «Нет», — сказал он, — «желаю удачи». «Ракету сбрось», — посоветовал зэф, — «а то взорвешься с нею. И вот что, впереди у тебя будут две заставы. Ты их проскочишь легко, только не останавливайся. Они повернуты на юг. А вот дальше будет хуже. Радиация ужасная, жрать нечего, мутанты, а еще дальше пески, безводие». «Спасибо», — сказал Максим. «До свидания». Он вспрыгнул на гусеницу, отвалил люк и залез в жаркую полутьму. Он уже положил руки на рычаги, когда вспомнил, что остался еще один вопрос. Он высунулся. «Слушайте», — сказал он, — «а почему истинное название башен скрывают от рядовых подпольщиков?» Зев сморщился и плюнул, а вепрь грустно ответил: «Потому что большинство в штабе надеется когда-нибудь захватить власть и использовать башни по-старому, но для других целей». «Для каких других?» — мрачно спросил Максим. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Зев, отвернувшись, старательно заклеивал языком сигарету. Потом Максим сказал: «Желаю вам выжить», и вернулся к рычагам. Танк загремел, залязгал, хрустнул гусеницами и покатился вперед. Вести машину было неудобно. Сиденья для водителя не было, а груда веток и травы, которую Максим набросал ночью, очень быстро расползлась. Обзор был отвратительный, разогнаться как следует не удавалось, на скорости 30 километров в двигателе что-то начинало греметь и захлебываться, горела смазка. Правда, проходимость у этого атомного адра все еще была прекрасная. Дорога или не дорога, ему было все равно. Кустов и неглубоких рытвин он не замечал вовсе. Поваленные деревья давил в крошку. Молодые деревца, проросшие сквозь рассеявшийся бетон, он с легкостью подминал под себя, а через глубокие ямы, наполненные черной водой, переползал, словно бы даже фыркая от удовольствия. И курс он держал прекрасно, повернуть его было весьма нелегко. Шоссе было довольно прямое, в отсеке грязно и душно, и в конце концов Максим поставил ручной газ, вылез наружу и удобно устроился на краю люка под решетчатым лотком ракеты. Танк пер вперед, словно это и был его настоящий курс, заданный давней программой. Было в нем что-то самодовольное и простоватое, и Максим, любивший машины, даже похлопал его по броне, выражая одобрение. Жить было можно. Справа и слева уползал назад лес. Мерно клокотал двигатель, радиация наверху почти не чувствовалась, ветерок был сравнительно чистым и приятно охлаждал горящую кожу. Максим поднял голову и взглянул на качающийся нос ракеты. Пожалуй, ее действительно нужно сбросить. Лишний вес. Взорваться она, конечно, не взорвется, давно протухла. Он еще ночью обследовал ее, но весит она 10 тонн. Зачем такое таскать? Танк полз себе вперед, а Максим принялся лазить по лотку, отыскивая механизм крепления. Он нашел механизм, но все заржавело, и пришлось повозиться. И пока он возился, танк дважды съезжал на поворотах в лес и принимался, гневно завывая, ломать деревья. И Максиму приходилось спешить к рычагам, успокаивать железного дурака и выводить его снова на дорогу. Но в конце концов механизм сработал, ракета тяжело мотнулась и ухнула на бетон, а потом грузно откатилась в кювет. Танк подпрыгнул и пошел легче. И тут Максим увидел впереди первую заставу. На опушке стояли две большие палатки и автофургон. Дымилась полевая кухня. Два легионера, голые до пояса, умывались. Один сливал другому из манерки. Посредине шоссе стоял и глядел на танк часовой в черной накидке, а справа от шоссе торчали два столба, соединенные перекладиной. И с этой перекладины что-то свисало, что-то длинное и белое, почти касаясь земли. Максим опустился в отсек, чтобы не было видно клетчатого балахона, и выставил голову. Часовой, с изумлением поглядывая на танк, отходил к обочине, потом растерянно оглянулся на фургон. Полуголые легионеры перестали умываться и тоже глядели на танк. На грохот гусеницы с палаток и из фургона вышли еще несколько человек, один в мундире с офицерскими шнурами. Они были очень удивлены, но не встревожены. Офицер показал на танк рукой и что-то сказал, и все засмеялись. Когда Максим поравнялся с часовым, тот крикнул ему неслышно за шумом двигателя, и Максим в ответ прокричал: «Все в порядке, стой, где стоишь!» Часовой тоже ничего не услышал, но на лице его выразилось удовлетворение. Пропустив танк, он снова вышел на середину шоссе и встал в прежней позе. Было ясно, что все обошлось. Максим повернул голову и увидел вблизи то, что свисало с перекладины. Секунду он смотрел, потом быстро присел, зажмурился и без всякой нужды ухватился за рычаги. «Не надо было смотреть», — подумал он. «Черт меня дернул поворачивать голову. Ехал бы и ехал, ничего бы не знал». Он заставил себя раскрыть глаза. «Нет», — думал он, — «смотреть надо, надо привыкать и надо узнавать. Нечего отворачиваться. Я не имею права отворачиваться, раз уж я взялся за это дело». Наверное, это был мутант. Смерть не может так изуродовать человека. Вот жизнь уродует, она и меня изуродует. И никуда от этого не денешься, и не надо сопротивляться, надо привыкать. Может быть, впереди у меня сотни километров дорог, уставленных виселицами. Когда он снова высунулся из люка и поглядел назад, заставы уже не было видно. Ни заставы, ни одинокой виселицы у дороги. Хорошо бы сейчас ехать домой. Так вот ехать, ехать, ехать, а в конце дом, мама, отец, ребята. Приехать, проснуться, умыться и рассказать им страшный сон про обитаемый остров. Он попытался представить себе землю, но у него ничего не получилось, только было странно думать, что где-то есть чистые веселые города, много добрых умных людей. Все друг другу доверяют. «Ты искал себе дело?» — подумал он. «Ну вот, у тебя теперь есть дело. Трудное дело, грязное дело. Но вряд ли ты найдешь где-нибудь, когда-нибудь, другое дело столь же важное». Впереди на шоссе показался какой-то механизм, медленно ползущий в ту же сторону на юг. Это был небольшой гусеничный трактор, тянувший за собой прицеп с металлической решетчатой фермой. В открытой кабине сидел человек в клетчатом балахоне и курил трубку. Он равнодушно посмотрел на танк, на Максима и отвернулся. «Что это? Что это за ферма?» — подумал Максим. «Какие знакомые очертания». Потом он вдруг понял, что это секция башни. «Столкнуть бы ее сейчас в канаву», — подумал он, — «и проехаться по ней раза два взад-вперед». Он оглянулся. И выражение его лица, видимо, очень не понравилось водителю трактора. Водитель вдруг затормозил и спустил одну ногу на гусеницу, как бы готовясь выпрыгнуть. Максим отвернулся. Минут через 10 он увидел вторую заставу. Это был аванпост огромной армии клетчатых рабов, а может быть и не рабов как раз, а самых свободных людей в стране. Два временных домика с блестящими цинковыми крышами, невысокий искусственный холм, на нем серый приземистый капонир с черными щелями амбразур. Над капониром уже поднимались первые секции башни, а вокруг холма стояли автокраны, трактор, валялись в беспорядке железные фермы. Лес на несколько сотен метров вправо и влево от шоссе был уничтожен. По открытому пространству кое-где копошились люди в клетчатой одежде. За домиками виднелся длинный низкий барак. Перед бараком сохло на веревках серое тряпье. Немного дальше у шоссе торчала деревянная вышка с площадкой. На площадке прохаживался часовой в серой форме, в глубокой каске и стоял пулемет на треноге. Под вышкой толпились еще солдаты. У них был вид людей, изнемогающих от комаров и скуки. Все курили. «Ну, здесь я тоже проеду без хлопот», — подумал Максим. «Здесь конец света, и всем на все наплевать». Но он ошибся. Солдаты перестали отмахиваться от комаров и уставились на танк. Потом один, тощий, на кого-то очень похожий, поправил на голове каску, вышел на середину шоссе и поднял руку. «Это ты зря», — подумал Максим с сожалением. «Это тебе ни к чему. Я решил здесь проехать, и я проеду». Он соскользнул вниз к рычагам, устроился поудобнее и поставил ногу на акселератор. Солдат на шоссе продолжал стоять с поднятой рукой. «Сейчас я дам газ», — подумал Максим. «Взреву как следует, и он отскочит. А если не отскочит», — подумал он с внезапным ожесточением, — «то что же? На войне как на войне». И вдруг он узнал этого солдата. Перед ним был Гай, похудевший, осунувшийся, заросший щетиной в мешковатом солдатском комбинезоне. «Гай», — пробормотал Максим, — «дружище, как же я теперь?» Он снял ногу с газа, выключил сцепление, танк замедлил ход и остановился. Гай опустил руку и неторопливо пошел навстречу. И тут Максим даже засмеялся от радости. Все получилось очень хорошо. Он снова включил сцепление и приготовился. «Эй!» — начальственно крикнул Гай и постучал прикладом по броне. «Кто такой?» Максим молчал, тихонько посмеиваясь. «Есть там кто?» В голосе Гая появилась некоторая неуверенность. Потом его подкованные каблуки загремели по броне, люк слева распахнулся, и Гай просунулся в отсек. Увидев Максима, он открыл рот, и в ту же секунду Максим схватил его за комбинезон, рванул к себе, повалил на ветки под ногами и прижал. Танк взревел ужасным ревом и рванулся вперед. «Разобью двигатель», — подумал Максим. Гай дергался и ворочался, каска съехала ему на лицо, он ничего не видел и только брыкался вслепую, пытаясь вытащить из-под себя автомат. Отсек вдруг наполнился громом и лязгом. По-видимому, в тыл танку ударили автоматы и пулемет. Это было безопасно, но неприятно. И Максим с нетерпением следил, как надвигается стена леса, все ближе, ближе, и вот первые кусты. Кто-то клетчатый шарахнулся с дороги, и вот уже вокруг лес, и пули уже не стучат по броне, и шоссе впереди свободно на много сотен километров. Гай, наконец, вытащил из-под себя автомат, но Максим содрал с него каску и увидел его потное оскаленное лицо и засмеялся, когда ярость, ужас и жажда убивать сменились на этом лице выражением сначала растерянности, потом изумления и, наконец, радости. Гай пошевелил губами, видимо, сказал «Масаракш». Максим бросил рычаги, притянул его к себе, мокрого, тощего, заросшего, обнял, прижал от избытка чувств, потом отпустил и, держа его за плечи, сказал: «Гай, дружище, как я рад!» Ничего решительно не было слышно. Он глянул в смотровую щель. Шоссе было прямое по-прежнему, и он снова поставил ручной газ, а сам вылез наверх и вытащил Гая за собой. «Масаракш», — сказал помятый Гай, — «это опять ты! А ты не рад? Я вот ужасно рад. Максим только сейчас понял, как ему всегда не хотелось ехать на юг в одиночку. «Что все это значит?» — крикнул Гай. Первая радость у него уже прошла, он с беспокойством оглядывался по сторонам. «Куда? Зачем?» «На юг!» — крикнул Максим. «Хватит с меня твоего гостеприимного отечества!» «Побег?» «Да! Ты с ума сошел! Тебе подарили жизнь!» «Кто это подарил мне жизнь? Жизнь моя принадлежит мне!» Разговаривать было трудно, приходилось кричать, и как-то невольно вместо дружеской беседы получалась ссора. Максим соскочил в люк и уменьшил обороты. Танк пошел медленнее, но больше не ревел и не лязгал так громко. Когда Максим вылез обратно, Гай сидел насупленный и решительный. «Я обязан тебя вернуть», — объявил он. «А я обязан тебя отсюда утащить», — объявил Максим. «Не понимаю. Ты совсем сошел с ума. Отсюда бежать невозможно, надо вернуться. Масаракш, возвращаться тебе тоже нельзя, тебя расстреляют, а на юге нас съедят. Провались ты пропадом со своим сумасшествием. Связался я с тобой, как с фальшивой монетой». «Подожди, не ори», — сказал Максим. «Дай я тебе все объясню. Не желаю ничего слушать. Останови машину». «Да подожди ты», — уговаривал Максим. «Дай рассказать». Но Гай не желал, чтобы ему рассказывали. Гай требовал, чтобы эта незаконно похищенная машина была немедленно остановлена и возвращена в зону. Максима дважды, трижды и четырежды обзывали болваном. Вопль «Масаракш» перекрывал шум двигателя. Положение «Масаракш» было ужасным. Оно было безвыходным «Масаракш». Впереди «Масаракш» была верная смерть, позади «Масаракш» тоже. Максим был всегда болваном и психом «Масаракш», но это его выходка «Масаракш», надо полагать, последняя «Масаракш» и «Масаракш». Максим не мешал. Он вдруг сообразил, что поле последней башни, очевидно, кончается где-то здесь, скорее всего, уже кончилось. Последняя застава должна находиться на самой границе крайнего поля. Пусть парень выговаривается, на обитаемом острове слова ничего не значат. «Ругайся, ругайся, а я тебя вытащу, нечего тебе там делать, надо с кого-то начинать, и ты будешь первым. Не хочу, чтобы ты был куклой, даже если тебе это нравится, быть куклой». Изругав Максима вдоль и поперек, Гай соскочил в люк и стал там возиться, пытаясь остановить машину. Это ему не удалось, и он выбрался обратно уже в каске, очень молчаливый и деловитый. Он явно намеревался спрыгнуть и уйти обратно. Он был очень сердит. Тогда Максим поймал его за штаны, усадил рядом и принялся объяснять положение. Он говорил больше часу, прерываясь иногда, чтобы выровнять движение танка на поворотах. Он говорил, а Гай слушал. Сначала Гай пытался перебивать, порывался соскочить на ходу, затыкал уши, но Максим говорил и говорил, повторял одно и то же снова и снова, объяснял, втолковывал, разубеждал. И Гай, наконец, начал прислушиваться. Потом задумался, приуныл, залез обеими руками под каску и шибко почесал шевелюру. Потом вдруг сам перешел в наступление и принялся допрашивать Максима, откуда все это стало известно и кто докажет, что все это не вранье, и как можно во все это поверить, если это очевидная выдумка. Максим бил его фактами, а когда фактов не хватало, клялся, что говорит правду, а когда и это не помогало, называл Гая дубиной, куклой, роботом, а танк все шел и шел на юг, все глубже зарываясь в страну мутантов. «Ну хорошо», — сказал наконец Максим, остервенев, — «сейчас мы все это проверим. По моим расчетам, мы давно уже выехали из поля излучения, а сейчас примерно без 10:10. Что вы делаете в 10 часов?» «В 10:00 построение», — мрачно сказал Гай. «Вот именно. Собираетесь стройными рядами и надрываетесь от готовности пролить кровь. Помнишь? Эта готовность у нас в сердце», — заявил Гай. «Эту готовность вбивают в ваши тупые головы», — возразил Максим. «Ничего. Вот сейчас мы посмотрим, какая у тебя там в сердце готовность. Который час?» «Без 7:00», — мрачно сказал Гай. Некоторое время они ехали молча. «Ну?» — спросил Максим. Гай посмотрел на часы и неуверенным голосом запел. «Вперед, легионеры, железные ребята!» Максим насмешливо смотрел на него. Гай сбился и перепутал слова. «Перестань на меня глазеть, — сердито сказал он, — ты мне мешаешь. И вообще, какое может быть пение вне строя?» «Брось, брось, — сказал Максим, — вне строя ты бывало так же орал, как в строю. Смотреть на вас с дядей Кааном страшно было. Один орет железных ребят, другой тянет славу творцам. А тут еще рада. Но где твоя готовность жечь и резать во славу творцов?» «Не смей, — сказал Гай, — ты не смеешь так говорить про творцов. Даже если то, что ты рассказываешь, правда, это означает только, что творцов просто обманули. Кто же их обманул?» «Ну, мало ли. Значит, творцы не всемогущие? Не желаю на эту тему разговаривать, — объявил Гай. Он приуныл, сгорбился, лицо его еще больше осунулось, глаза потускнели, отвисла нижняя губа. Максим вдруг вспомнил Фишту-луковицу и красавчика Котру из арестантского вагона. Они были наркоманами, несчастными людьми, привыкшими употреблять особенно сильные наркотические вещества. Они страшно мучились без своего зелья, не ели и не пили, одни напролет сидели вот так с потухшими глазами и отвисшей губой. «У тебя болит что-нибудь?» — спросил он Гая. «Нет», — уныло ответил Гай. «А что ты так нахохлился?» «Да так как-то». Гай оттянул воротник и вяло повертел головой. «Нехорошо как-то. Я лягу, а?» Не дожидаясь ответа, он полез в люк и прилег там на ветви, поджав ноги. «Вот оно как», — подумал Максим. «Это не так просто, как я думал». Он забеспокоился. Лучевого удара Гай не получил. Из поля мы выехали почти 2 часа назад. Он же всю ночь живет в этом поле. А может быть, ему это вредно без поля? Вдруг он заболеет? Надо же, дрянь какая! Он смотрел через люк на бледное лицо, и ему становилось все страшнее. Наконец он не выдержал, спрыгнул в отсек, выключил двигатель, выволок Гая наружу и положил на траву у шоссе. Гай спал, бормотал что-то во сне, сильно вздрагивал. Потом его начал бить озноб, он скрючивался, сжимался, словно стараясь согреться, засовывал ладони под мышки. Максим положил его голову к себе на колени, прижал ему пальцами виски и постарался сосредоточиться. Ему давно не приходилось делать психомассаж, но он знал, что главное — отвлечься от всего, сосредоточиться, включить больного в свою здоровую систему. Так он сидел 10 или 15 минут, а когда очнулся, то увидел, что Гаю лучше. Лицо порозовело, дыхание стало ровным, он больше не мерз. Максим устроил ему подушку из травы, посидел некоторое время, отгоняя комаров, а потом вспомнил, что им еще ехать и ехать, а реактор течет, для Гая это опасно, надо что-то придумать. Он поднялся и вернулся к танку. Ему пришлось основательно повозиться, прежде чем он снял с проржавевших заклепок несколько листов бортовой брони, а затем он набивал эти листы на керамическую перегородку, отделяющую реактор и двигатель от отсека управления. Ему оставалось прикрепить последний лист, когда он вдруг почувствовал, что вблизи появились посторонние. Он осторожно высунулся из люка, и внутри у него похолодело и съежилось. На шоссе, в шагах в 10 перед машиной, стояли 3 человека, но он не сразу понял, что это люди. Правда, они были одеты, и 2 держали на плечах жердь, с которой свисало, окровавленной головой вниз, небольшое копытное животное, похожее на оленя. А на шее у 3-го, поперек цыплячьей груди, висела громоздкая винтовка непривычного вида. «Мутанты», — подумал Максим. Вот они, мутанты. Все рассказы и легенды, слышанные им, вдруг всплыли в памяти и сделались очень правдоподобными. Сдирают с живых кожу, людоеды, дикари, звери. Он стиснул зубы, выскочил на броню и поднялся во весь рост. Тогда тот, что был с винтовкой, смешно перебрал коротенькими ножками, выгнутыми дугой, но не двинулся с места. Он только поднял руку с двумя длинными, многосуставными пальцами, громко зашипел, а потом произнес скрипучим голосом: «Кушать хочешь?» Максим разлепил губы и сказал: «Да». «Стрелять не будешь?» — поинтересовался обладатель винтовки. «Нет», — сказал Максим, улыбаясь, — «ни в коем случае».